Друзья, я Вадим Open Yoga. Пошла запись, да? Да. Угу. Это у нас открытая часть лекции для магистратуры и аспирантуры. Вся информация openyogaclass.com, бесплатные интернет-йога-курсы. То есть в магистратуре и аспирантуре, вы помните, у вас занятия, вы сдаете экзамены, радуетесь, праздник, но есть еще и лекционные части, и определенную часть лекционных занятий надо выкладывать в открытый доступ, потому что мы темы заслушиваем здесь достаточно важные, то есть на занятиях у вас идет проработка, подготовка к экзаменам, к высшей йоге вы изучаете много чего интересного, но есть еще также и такая часть, которая вот прям общая для всех. Может быть, и она будет даже полезна и для бакалавров, и для вольных слушателей, вообще для всех, кто интересуется йогой. Значит, и посвятим мы этому наше занятие. Тема, в общем-то, в основном, сейчас я хочу вначале коснуться такой темы предков. Вот сегодня новолуние у нас, вы помните, что согласно традиции, самое благоприятное, ну, во всяком случае, так утверждается в некоторых источниках, практика для памятования предков. Вы помните Шрадха, так называемый обряд поминания предков в новолуние после обеда. Вот сейчас, кстати, можете, кто, не знаю, у нас слышит, да, все бросить, да, и пойти начать делать. Будет, наверное, больше пользы, чем от моих слов. И вот сейчас мы набираем новую группу по подготовке преподавателей, ну, по углубленному изучению йоги с возможностью стать преподавателем. То есть, и вот с чем мы каждый год сталкиваемся? С какими-то слепыми зонами разума у поступающих, которые потом с большими трудами приходится исправлять. И одна из таких тем — это как раз тема предков. Дело в том, что мы, западные люди, в отличие от восточных, где это просто на уровне просто ежедневного какого-то культа, совершенно не понимаем свое место во Вселенной. Мы думаем, что мы сами по себе, весь мир сам по себе. Отсюда чудовищные перекосы, неправильные решения, неправильная постановка целей, соответственно, неправильные провалы в жизни, потом всякие кризисы там среднего возраста, потом всякая вот эта вот чушь, которая, собственно, ну, ее бы просто не было, если бы было правильное понимание некоторых таких основополагающих вещей. И вот еще раз, вот Трана 22, группа, которая начнет с октября учиться, вы помните, что у нас, собственно, не совсем даже название группы, сколько название политики, что мы анализируем все провалы, все недоработки, все самое такое, что было при подготовке изучения высших йог в предыдущие годы. И мы просто обязаны следующий год его менять. Вот я сколько себя помню, вот сколько уже там десятилетий, да, вот даже вот русскоязычная открытая йога, каждый год менялась акценты по подготовке преподавателей, по преподаванию высших йог. Почему? Потому что обнаруживаются то там, то сям пробелы. И, ну, вот есть такое положение. Если что-то не так в жизни, самое первое, спроси себя, а тобой, предки тобой довольны или нет? Вот то, что западному человеку совершенно не приходит в голову. Вот там какие-то финансовые кризисы, какие-то потрясения, какие-то ужасы, все, и человек думает, боже мой, почему оно все так, почему оно не иначе, и так далее, и так далее, и фактически вырывает себя из причинно-следственной связи, вот, ну, это какая-то форма шизофрении, когда мы разделяем причину и следствие. То есть мы наступаем на грабли, получаем по лбу, но считаем, что тем фактом, что мы наступили на грабли, это как бы наша личная частная жизнь, а то, что мы получили по лбу, это наказание от внешней вселенной за то, что мы там чем-то ей не угодили. И в голову не приходит, что это цепочки одной, или как, звенья одной цепи, да, вот. Точно так же, когда народ приходит изучать, в частности, высшие разделы йоги, самая большая проблема, ну, я имею в виду на Западе, я не знаю, как на Востоке, строго говоря, в том, что вот этой связи причины и следствия человека, который живет сейчас, с тем, что вот, есть ли у него кармовая база, ну, вот, грубо говоря, как он себе зарабатывает на жизнь, ну, потому что мы все люди, все человеки, надо что-то кушать, надо где-то жить. одни богатые, другие бедные, у одних все так легко получается, у других все так это плохо получается, да, и так далее, и так далее. Оно во многом зависит от нашего места в цепочке рождения и смертей и фактически нашего рода. Вот это почему-то напрочь исчезает и из голов. То есть вот совершенно не анализируют, не хотят даже вспоминать про предков. То есть мы сами по себе, предки сами по себе. Но вы понимаете, что ваше положение, в котором вы сейчас находитесь, оно жестко определено положением ваших предков, когда они решили вас, значит, на свет воспроизвести. А их положение, соответственно, ихними предками. А их еще дальше, и еще дальше. И те привычки, нужные или ненужные, которые мы фактически с детства себя вбираем, которые приводят к провалам или к успехам, по сути дела, во многом определены не нами, а той средой воспитания, в которой мы живем. Вот, допустим, острая необходимость сейчас для подготовки преподавателей йоги – знание английского языка. Ну не учат, язык не учат, исторически не учат. Вот как переломить эту ситуацию? Почему? Потому что родители не учили. Вот если бы родители студентов, которые поступают на подготовку преподавателей, знали, владели хорошо там иностранными языками, знали бы и дети, и не было бы такого отторжения. А вот сейчас, когда все поразъехались по всем этим самым городам и весям, ну, то есть вот после развала СССР, вы помните, да, то есть русскоязычная публика сейчас тонким слоем пыли по всему земному шару. Они везде, и они там умудряются не учить языки. Они как-то там, как-то себя это самое оградили, и все, и сидят, и, как говорится, довольны, ну, как маленький Советский Союз, понимаете, только так. Вот. И это крайне плохо, а потом сказывается, они не могут найти друзей, они не могут найти работу, и так далее, и так далее. Да? То есть вот даже человек, который прекрасно там знает йогу и мог бы там стать преподавателем йоги, потому что, ну, йоги нет в мире. Там все говорят, что на каждом углу подготовка, там, ну, это имитация. Ну, хорошо, что, хоть так, уже популяризация, но давайте-ка, ну, попробуйте преподать на английском. Нет, ноль. Мы вот книжки выпускаем, где вот принесите кто-нибудь. Вон книжки, тираж, не распродан тираж, teacher's guide, значит, как он называется, для преподавателей йоги. Вот специально уже все сделали, вот, ну, знаете, вот, не знаю, следующее будет, наверное, насилие, да? Есть там на этом? Вот, вот в двух уже ипостасях. Вот маленький карманный, что называется, pocketbook вариант. Большой вариант, ну это вообще грозбух на все случаи жизни. То есть вот можно засылать в это, в англоязычную страну вот с этим. Не распродаем, причем цена практически по себестоимости. Нам в убыток, не можем. А неинтересно. Вот неинтересно. А почему? А потому что в семье этого не было. А почему в семье не было? Ну, потому что там история страны такая. Будешь учить иностранный язык, скажут, шпион еще. Ну, знаете, там всякая чушь была за время. И понятно, а есть сильные стороны. Понимаете, вот сильная сторона есть, да, действительно, что очень хорошо, допустим, какие-то темы, связанные там с, естественно, научными вещами, хорошо идут в русскоязычной открытой йоге и хреново идут вне русскоязычной. Потому что было всегда в бывшем СССР упор инженеры, математика, физика, химия, что-то такое, знаете, вот реальное. Да, в ущерб там поэзии, культуре, там всему искусству, может быть, да, но вот зато твердо стояли на ногах, и, допустим, какие-то вещи, связанные с точными науками, идут хорошо. И почему это произошло? Да потому что вы звено в цепочке. И так можно перечислять вот все, что угодно. Все, и это вот я как пример просто привожу. Не обязательно языки, это там, заниматься своим телом, или вот, ну, просто даже отношение к жизни, отношение к себе подобным, там, и так далее, и так далее. И, ну, на Востоке самая первая идея начинается, а довольны ли твои предки? Потому что мы считаем, если предки когда-то жили, они все умерли, мы сами по себе, они сами по себе, и нет никакой заботы даже о них вспоминать. Но любая сложная йоговская практика начинается всегда с практики поклонения предкам. Ну, что такое поклонение? Памятование. То есть это ты, во всяком случае, понимаешь, что ну, по сути дела, свободу в этой жизни, это не твоя свобода, это свобода, которую тебе в долг дали твои предки. Потому что сами самостоятельно мы не можем, как говорится, это, материализоваться из этого, из воздуха, да, нам нужны мама и папа. Мы, ну, то есть, и так далее. И вот этот вот акцент смещается, и потом начинается серия эгоистичных стремлений, как построить дом без фундамента. Он рушится. Он на песке сперва какие-то этажи, раз, раз, раз, потом кризис, как я уже говорил, кризис среднего возраста. Какой кризис? Нету кризиса среднего возраста. Есть просто непонимание тебя в цепочке рождения и смертей. Есть нет непонимания тебя в цепочке предков. Ты пытался чего-то достичь, как если бы ты был сам по себе. Ты возвел гигантское здание, оно накренилось там или ушло, значит, это, в болото, или еще развалилось. А ты, ой-ой-ой, как все плохо. Вот, вот это вот очень тяжело доходит до студентов, так как это у нас, ну, как бы открытая часть лекции для магистрантов, аспирантов. Это, ну, вы фактически на ваших плечах все высшие йоги. Нет возможности в бакалавриате даже прикоснуться к ним. Там базу надо изучать. Но какие-то вещи надо вот прям с первых же дней внедрять. Поэтому сейчас вот хорошо наладили это вот в обязательном порядке. Регулярная медитация, регулярные все практики, огненные практики по памятованию предков. Если этого не будет у первокурсника, этого не будет и у выпускника. Он опять начнет строить какие-то свои эти самые воздушные замки. В результате опять они рухнут, а он будет спрашивать за что. Да потому что у тебя неправильно мысли направлены. Да? То есть вот. Вот такая вот вещь, чисто практическая, она должна быть также реализована. Ну, наконец, в наше просто сумасшедшее время, вы помните, вот у нас сейчас ближайший семинар будет посвящен опять теме пранической помощи тем, кому плохо. Тема сверхактуальная в настоящую эпоху. Просто вот, ну, вообще, все, больше, знаете, вот, либо ты созерцаешь трагедию, либо ты пытаешься помочь. А как помочь, ты не знаешь, как помочь, да? Вот что делать вот в таких случаях? И вот эта вот тема пранической помощи, ведь какое количество людей вот просто страдает, а мы вроде как не можем помочь. Но с другой стороны, есть вполне конкретные методики, медитативные, которые вот сейчас мы, опять же, их продвигаем, и они должны быть поставлены на поток. Я вот посмотрел, на самом деле мне понравилось, что действительно поставили на поток, и я смотрю, ну, там есть, вы помните, известные ограничения по помощи. То есть это не совершенно неочевидная тема. Она не имеет отношения там, к благотворительности, еще к чему-то, она скорее убивает эту тему. Это совершенно из другой области. Это надо знать всю философию жизни. И почему вот нужны эти практики, в которых надо привлекать и также и всех студентов. Это, знаете, вот хорошо, когда ты сам по себе живешь. Но как только, знаете, лучшие учителя, боль, страдания, мучения, неопределенность там и так далее. Так, что там у нас? Это что значит? Это кто-то был на связи, да. Значит, как только... Как только обратная сторона жизни, опять же, касается, вот обратите внимание, как построен весь социум мир. А не думай, расслабься, нечего об этом думать, пускай оно само как-то там бывает. Да? Ну, не знаю, насколько это разумный подход. А когда вот что-то сделать конкретно, опять же, все ничего не знают, что делать. И вот этот вот аскетичный метод пранической помощи, он также должен быть известен, он также должен доводиться до студентов прямо с первых же курсов. И вы, как говорится, старшие магистранты, аспиранты, вы помните, что да, вы там изучаете высшие йоги, сдаете сложнейший экзамен. Вот, но еще раз я напоминаю, вся нагрузка на донесение знания на вас, это вы проводники открытой йоги. Понимаете, без живых людей нету йоги. Без вот реально живых людей. Не каких-то там абстрактных гуру в Гималаях. Нет, здесь реальных со всеми плюсами или минусами, со всеми вашими, как это, сильными или слабыми сторонами, как вы считаете, со всеми вашими там недостатками или там совершенствами. То есть как посмотреть? То есть вы помните, в этом отношении, ну, йога, она считает, что нет недостатков и совершенств. Да? Есть просто какие-то аспекты, которые правильно или не, уместно, неуместны. И вот, ну, вернемся мы вот, опять же, так, праническая помощь из той же серии, что и предки. То есть, если что-то хреновое, почему жизнь привела к хреновому? Давайте-ка назад разматывать вот этот вот клубок причины и следствия. Потому что иногда вот сталкиваешься с ситуацией, вот кажется, что явно вот виноват этот, этот, этот и этот. Или там, ну, самые разные бывают. Вот очевидные виновные, если начинать разматывать это все, вдруг превращаются совершенно в посторонних людей, которые просто как передаточная шестеренка передала какой-то импульс, который был порожден раньше. И вот огромная такая чисто интеллектуальная йога, которая должна внедряться уже там с первых курсов, вот, допустим, группы Трана 22, вот эти вот ментальные упражнения как бы реконструкции. То есть вот памятование назад. Вот я сейчас здесь. А почему я здесь? А потому что там такие-то события. А почему они? И вот так вот назад, назад, назад вот раскручивать, раскручивать, раскручивать, раскручивать. Тогда жесткая хватка интеллекта, вот знаете, это вот совершенно чудовищная смесь, интеллект, помноженный на эмоции, взрывоопасная вещь. То есть вот сиюминутно он что-то, интеллект, высветил, а эмоции там добавили силы, там страх, гнев, ярость, там или симпатия, антипатия, неважно какие эмоции, но фу, все, вы начинаете быть игрушкой. Вот это вот интеллект, помноженный на эмоции, это может быть либо очень сильное оружие по постижению Вселенной, которое вырвет вас из закона кармы, либо наоборот, то, что вас погрузит в эту карму еще сильнее. И с этим надо, знаете, как вот сапер, он аккуратненько эти мины разминирует, да, и потом, вот я, моя любимая история такая, я неоднократно повторяю. Я как-то шел на это самое, на лекцию, это было лет 10 назад или больше, на лекцию шел, значит, через центр города, значит, гостиница «Москва». Вот, прошел еще, ну, как-то так вот, маршрут, а хотя лекция была бог знает где. Значит, на следующий день в газете или где-то, в общем, читаю, или по телевидению где-то сказали, что вот вчера разминировали в гостиницу «Москва», выковырили из нее 1 тонну этого гексогена немецкого производства. Там куда-то увезли на полигон в Алабино и там благополучно взорвали. Значит, вот для неспециалиста объясняю. Тонна гексогена — это не просто много, это очень много. То есть, не дай бог, она бы даже при разминировании там сдетонировала, там бы центр бы разворотило так, что там камня на камне не осталось. Значит, понятно, вот, знаете, вот внезапность, да, вот почему такое, да? Начинаем ретроспективу, да, вот, а почему, да, кинулись, гексоген, да еще немецкий. Откуда? Значит, по датировке довоенный. Как он мог там оказаться? Что там за покушение, на кого готовили? Ну, все, потом вроде как реконструировали ситуацию, что в 41-м, когда, значит, ну, думали, что Москва упадет, заминировали все крупные здания на предмет того, что, ну, как это обычно делается, да. Вот, но это было настолько в такой строжайшей тайне, что нигде не фиксировалось. А люди, то ли их поубивали, то ли они позабыли, то ли, ну, знаете, конспирологическая такая теория, кто-то, может быть, специально забыл. Так на всякий случай, что ты всегда знаешь, что у тебя там тонна гексогена в центре Москвы. Да. Вот, да. Но факт тот, что вот внутри нас вот такие какие-то закладки с этой жизни, с прошлой жизни, совершенно чудовищные, они остаются. Вот когда-то нам, нас что-то разгневало, мы там какую-то, знаете, мыслеформу отослали, фактически бомба замедленного действия. Мы уж забыли потом тысячу раз. Прошло много лет, и оно вот начинает всплывать, вылазить. И мы, откуда оно взялось? Да оно было порождено предыдущим шагом. И вот по сути дела, когда человек начинает усиленно заниматься йогой и анализировать все свои реакции, все свои желания, все свои эмоции, которые вот вдруг внезапно возникают, то вот самый эффективный способ идти назад и пытаться как бы представить, а почему у меня такая реакция? А вот почему события разворачиваются так? То есть, знаете, как это в физике, там, механика сплошных сред, да, то есть мы не сами по себе, мы в окружении наших предков, других людей, каких-то обстоятельств. И то, что мы имеем сейчас, оно не с Луны свалилось, а было порождено какими-то событиями до этого. Просто мы причину забыли, а смотрим на следствие. Нам не нравится следствие. Мы говорим, почему же такое следствие ужасное, а потому что причину забыли, что сами породили эту причину. А понимаете, в чем опасность вот современного, опять же, мира? Потому что сейчас везде клиповое мышление, сейчас всех на эмоции. То есть вот самое главное, сильную эмоцию, чтобы мозги отключились. А если мозги отключились, они уже, ну, знаете, сильная эмоция не способствует, чтобы ты вот распутывал эту сеть. Это вот как, знаете, сапер. Представьте себе нервного сапера. Или хирург, вот он операцию решил. Нервного этого хирурга, который там, значит, этим скальпелем, как шашкой размахивает, да? Ну, если у него эмоции такие сильные, да? Понятно, что это фактор риска. И почему вот эмоции в этом отношении двоякую играют роль? Эмоции действительно могут очень усилить йоговские процессы и фактически освободить нас из вот этого круговорота рождения и смерти, как утверждается. Но они могут, наоборот, нас вовлечь еще больше, что мы не выпутаемся. И где-то надо властвовать над эмоциями. Это невыгодно. Это невыгодно финансово. Вот понимаете, здесь вот в чем еще парадокс современного мира, что вот современная модель... Ну, вот как устроен современный мир с точки зрения финансов? Все сводится к деньгам. То есть успех твой или провал, он определяется количеством там, денег у тебя в банке. Вот это устоявшаяся победным шагом по всему миру сейчас идеология. Идеология фактически денег. Это прекрасная идеология, если... на определенном уровне, но начиная с какого-то уровня, она смертельно опасная. Потому что не сводится вся жизнь к деньгам. Ну, помните этот старый хороший анекдот, что если там проблему можно решить за деньги, это не проблема, это траты. А вот настоящие проблемы, они деньгами не решаются. Они с другой вот области. А когда все сводится к деньгам, то и подача всего идет так, чтобы... максимизировать прибыль. Понятно, что любая информация с эмоциями больше находит отклик, соответственно, ты можешь больше там продать рекламы или какое-то там свое воздействие проплаченное осуществить и больше ввести в заблуждение тех, кто тебя слушает. Вот. Сама система к этому подталкивает. И совсем плохо, когда эта система, ну, вот такая вот, ну, жизнеутверждающая. И тоже большая проблема. Непонятно с ней, что делать. Потому что, ну как, вот, знаете, вот старая истина, как мир, что не в деньгах счастье. Помните, еще Остап Ибрагимович Бендер, когда он говорит, не в деньгах счастье, а в их количестве. Да? Вот, да, то есть старая истина, постоянно мы слышим одно и то же, вот какую бы вы там священную там, теорию ни нашли, везде вам будут говорить одно и то же. Не в деньгах счастья там и так далее, и так далее. Но это, как правило, говорят люди, не внушающие доверие, поэтому слушать их тошно. Потому что он говорит, да нет, нет, не в деньгах счастья, а сам только и думает, где бы заработать. Да? Вот. А это сразу же, знаете, чувствуется. Помните, лисица и виноград. Басня Эзопа, что лисица не смогла дотянуться до винограда и начала ругать виноград, что он, мол, где кислый, что, мол, где не в винограде счастье. Вот точно так же подавляющее большинство вот этих вот нравоучений тяжелых, ну, их действительно, их очень тошнотворно и смотреть, и слушать, и вот особенно, когда, конечно, они идут сейчас вот по линии йоги, когда начинают, ну, знаете, человек, который ни один день в бизнесе не проработал, не заработал ни доллар, начинает учить, как нам отказаться от денег. Там, человек, у которого не было семьи и детей, начинает нас призывать к безбрачию, воздержанию, значит, и еще каким-то этим. Да если бы детей не рожало, и, как говорится, никто не рожал, так и тебя бы не было, да, умника такого, который нас сейчас всех учит, значит, как нам это. Вот этими вещами, как сказать, манипулировать. В общем, достаточно много, большая тема. Ну, давайте мы сейчас эту лекцию, эта лекция у нас для магистрантов, аспирантов Международного открытого университета, сейчас мы завершим, перейдем к такой, к закрытой части, где уже большими мы моментами. Напоминаю, набор группы Трана 22 идет, преподаватели русском, английском языке, вся информация на openyogaclass.com. И еще одна такая вещь, о которой я забываю постоянно сказать, что все вот эти наши лекции, они в открытом доступе, можете их скачивать, перезаливать, распространять и так далее, и так далее. Для нас это очень хорошо. Реклама. Ну а для тех, кто собирается поступать или думает, помните, всегда есть бюрократия. Но я вот сам бюрократию боюсь, ну без нее тоже деться никуда. Обязательно просите себе личного наставника, чтобы помог вам там заполнить все бумажки, пройти все собеседование. А, подготовительная группа начала же, да, работать? Вот, смотрите, у нас акцент человек-человек. Не человек-система, да, вот как вот сейчас пытаются йогу представить, что йога это такая система, такая коммунистическая партия Советского Союза, безличностный механизм, да. Или какой-нибудь так, духовный Макдональдс, где только знай, плати денежки, и значит все, и свободная касса. Вот, или еще что-нибудь. Нет, это в первую очередь человек-человек. Самая большая сила человек-человек, и поэтому никакая бюрократия не должна, ну, вас останавливать. Помните, что, ну, без бюрократии тоже нельзя. Что яд в небольших количествах лекарства, иначе хаос начинается. Но и того, что вы там не можете какие-то курсы чем-нибудь там заполнить. Даже вот зарегистрироваться на сайт. Сейчас вот выяснилось, мы сайт тут открыли один новый. Такие радостные, полгода прошло. В результате выяснилось, что все письма в спам попадают. То есть народ не может зарегистрироваться. А мы думаем, а что ж народ? А, наверное, народу не нужны эти знания. Народ, наверное, не интересуется, им не нужна йога. То есть 5-10, оказалось, что там в очередной раз наши эти айтишные боги поменяли какие-то там стандарты. Очередные какие-то хакеры начали... Ну, знаете, это же сейчас там идет война между там спамерами, хакерами, айтишниками. Все вот так, да, и не успеваем мы отслеживать. Мы уже плюнули и решили, что культ должен быть человек-человек, а не человек-компьютер-человек. Вот схема человек-компьютер-человек – это смерть для цивилизации. Должно быть так. Человек-человек и на побегушках параллельно. Значит, вся вот эта мощь IT-индустрии. Потому что если завязаться только на IT, вот есть такие товарищи, это смерть. Мы сами, мы просто вот, ну, во всяком случае, смерть предприятия. Так, выложите, пожалуйста, в открытый доступ эту часть. openyogaclass.com, там, значит, бесплатный интернет-йога-курсы. Я нажимаю на кнопочку, да? Стоп-рекординг, да? Да.